Глава 27. Я поразмышляла некоторое время и поняла, что выбора у меня в самом деле нет. Что бы я ни сказала, будет так. Велит мне тот человек, собственностью которого я теперь являюсь, и спорить не с руки. Лучше на все соглашаться и осматриваться. Вдруг я смогу найти в этом доме ответы на свои вопросы. И все-таки теперь любопытно, что не так с девочкой. Недаром мне ее глаза показались странными, слишком синими, словно линзы цветные. Украдкой кинула взгляд на князя. У него, между прочим, точно такие же глаза. Значит, эта странность у обоих есть. Михаил — необычный человек. С ума сойти. Все это просто не укладывалось в голове. «Так вот», — продолжил он говорить, когда я ничего так и не ответила, и вернулась к разглядыванию паласа под ногами. «Эту особенность мы скрываем от других. Лишь единицы друзей семьи в курсе, что с Соней иногда приключаются казусы. Понимаете?» «Ну, вроде понимаю». Отозвалась я, хоть это и было не так. Ровно ничего не понимала. Но придерживалась тактики «главное не спорить, а разберемся совсем позже». «Никому также сообщать за пределами дома об этом не стоит», — строго посмотрел он на меня. «Иначе можно лишиться языка». Я осторожно снова посмотрела на Михаила. Неужели мне показалось, что он порядочный мужчина, а на самом деле изверг, способный вырвать язык за излишнюю болтливость? От страха даже пальцы задрожали. Умею я, однако, угодить из одной заварушки в другую, возможно, даже похлеще. «Мне бы вовсе не хотелось прибегать к таким мерам», — снова зазвучал его низкий голос по кабинету. «Это не в порядке вещей в нашем доме. Но вы должны помнить, что на вас большая ответственность в сохранении этой тайны. И спрос будет с вас строгий в случае, если именно вы проболтаетесь». «Ну, логично. Возможно, там в самом деле есть что скрывать, и князь просто старается уберечь от бед ребенка. Может быть, до такого и не дойдет даже. Но припугнуть он должен был. Для подстраховки, чтобы я не забывалась. А плетью в вашем доме бьют слуг?» — позволила себе я задать вопрос. Ларин снова оценивающе смотрел на меня пару секунд. Вероятно, в этом обществе не принято, чтобы служанка задавала вопросы. Но у меня пока еще происходила путаница между Ольгой-ветеринаром из настоящего мира и Ольгой-крепостной из этого. Я смущенно опустила ресницы. Под его взглядом ощущала себя, словно сижу на иголках. «Это не мой стиль», — ответил все же князь. «Но расхолаживаться при этом не стоит». Да, судя по диалогу, Ларин все-таки строгий хозяин, но справедливый и не терпящий насилия. Это не могло не радовать. Вот только меня продолжало волновать, какое же тогда наказание для меня приготовит его супруга. Но это озвучивать я не решилась. Что бы ни придумала княжна, я об этом узнаю. «Так что никому ни слова за пределами этого дома», — вернулся к теме разговора Михаил. «А разве Соня бывает за пределами дома?» — спросила я. «Разве что у графа Павловского в гостях». «Ну, например, на прогулке на лошадях вы окажетесь за пределами поместья. Там на полянке будут играть соседские дети, и Соня захочет к ним присоединиться. Ваша задача — мягко увести ее домой и не говорить никому о причине вашего спешного ухода». «Соне даже нельзя поиграть с другими детьми?» «К сожалению», — пожал плечами Михаил. «Пока она не станет старше и не начнет это контролировать. Другие люди могут увидеть, и будет беда. В наше время увидеть подобное». «Я так понимаю, граф Павловский знает об особенности Софии», — сделала я новый вывод из услышанного. «В доме графа-то девочка бывала? Именно там она увидела меня. Значит, семья графа в курсе ситуации». «Вы все-таки поразительно умны для простой служанки, Ольга», — сузил глаза и снова стал меня изучать Ларин, словно я была экзотической зверюшкой, случайно забежавшей к нему в кабинет. «Да, граф, конечно, в курсе. А то, увидев подобное воочию, можно и чувств лишиться». «А что же Соня делает?» — спросила я. «Даже представить себе не могла, о чем же речь. Что такого особенного может делать ребенок, что ее несчастную приходится от всех прятать?» Ответить Михаил не успел. В комнату с шумом влетела та, о ком мы говорили. София. На всех парах она неслась к столу. «Дядюшка! Дядюшка, а мы?» «София!» Встал он на ноги и посмотрел на нее так, что девочка тут же остановилась, словно врезалась в невидимую преграду. «Что это такое?» «Я?» — опустила она глаза. «Немедленно выйди и зайди нормально!» — велел ей князь. «И не забудь постучать и получить разрешение войти!» Девочка, опустив голову, поплелась к двери. «Что ж, строго, но верно. Истинная леди и дворянка по происхождению не должна так врываться в рабочий кабинет своего дяди, особенно когда он занят беседой с кем-либо». София вышла за дверь и закрыла ее. А затем там послышался хлопок и звон осколков.